Поэтому как бы Духа Святого мы меньше знаем, так как Он явно, или так скажем, в человеческом облике, Он не был здесь на земле. И если в некоторых, так скажем, Его Духа Святого изображают в виде голубя, то это не есть Он принял образ или вид или сущность голубя никак. Это было одно из знамений, которое, так скажем, дано было Иоанну Крестителю для того, чтобы он узнал. И не больше, и никому. Так если мы размышляем о Духе Святом, то мы видим, что Он есть Бог, имеющий божественную природу. Мы читаем такое слово «Бог есть Дух», и поклоняющийся Богу поклоняется в Духе и истине. Бог есть Дух. Дух Святой также имеет эту божественную природу. Он на сегодня пребывает, одновременно может пребывать везде. И Он объемлет нас. Не только Он окружает нас, но мы читаем в Слове, что Он и в нас. Как написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Если мы посмотрим, а что же делает Дух Святой? Я прочитаю одно место Священного Писания, записанное в Ветхом Завете в книге пророка Исаии. Там написано такое слово. С 8 стиха 63 главы пророка Исаии. Он сказал, «Подлинно они, то есть израильтяне, подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и по благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили духа, Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятелей их, сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. А Он носил их во все дни древние». Дух Святой. Если мы размышляем по страницам Нового Завета, по книге, особенно много об этом говорит Иоанн, по книге Евангелия от Иоанна, то можно видеть, что, как Христос сказал, «Пошлю вам другого утешителя, Духа истины». На два свойства или на два таких направления, значения этого имени или Духа Святого хотелось бы сказать. С одной стороны, это утешители. Мы все люди здесь на земле нуждаемся в Божьем утешении. Божье утешение, оно в том, когда или в том открывается, когда мы слышим Его призыв к покаянию, имеем сердечное желание, внутреннее твердое желание оставить этот греховный мир и перейти из тьмы в свет. С другой стороны, мы читаем об утешении, что и мы, как дети Божьи, верующие, также нуждаемся в утешителе, потому что много скорбей у нас здесь на земле, как написано, что много скорбей у праведника, и от всех их избавит Господь. Так вот, в этом отношении мы также нуждаемся в утешителе на каждый день. И если посмотреть жизнь христианина, каким путем он идет, мы видим, как вот брат, предыдущий рассказывая о жизни народа там, в Закарпатье, что были времена гонений. Если мы знаем, что от начала церкви гонение на церковь всегда, в одном или в другом месте, так нужно утешение. Не только гонение от внешних, сколько может быть и внутри переживания, нужен утешитель. Он утешитель, Дух Святой. И Бог сказал, дам вам другого утешителя. Само выражение «другого» имеется в виду, как бы сказать, качественно высший уровень. То мы спросим, так неужели Христос, Он умаляет Себя или Он недостойный? В этом отношении, когда Он ходил по земле, а это слова земной жизни Иисуса Христа, когда Он ходил по земле, то Он утешал только тех, которые были рядом с Ним или к которым Он приходил. Но сколько было тех, которые нуждались в Его божественном утешении и лица которых Он не видел. И говорит, дам вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не знает его. Так в этом отношении, тогда, когда Утешитель, Дух Святой приходит или пришел на землю. Сегодня мы как раз и празднуем вот этот праздник сошествия Святого Духа на землю. Так в этом отношении Он, Дух Святой, одновременно может утешать всякого человека одновременно по всему лицу земли, если только человек призывает имя Господне. Как и написано, кто призовет имя Господне, спасется. Если размышление другое, что Духа истины. Вот здесь несколько мы можем быть, ну, с одной стороны, где-то, может быть, получать ободрение, а с другой стороны, и разочарования определенные. В какой степени? Дух истин, он наставляет нас на всякую истину. Да, это так. Но с другой стороны, мы в сути своей упорны или жестоковыны в отношении к Богу. Мы неподатливые, мы не идем путем, так скажем, полного внутреннего сокрушения и подчинения или послушания Богу. И в этом отношении для нас огорчение. Почему? Как мы прочитали, пророк Исаия говорит, что огорчили Святого Духа Его. Чем огорчили? Бог открывал Себя как Спаситель, Бог их носил, как бы, как, ну, так скажем, на руках Своих, а с другой стороны, они возмутились против Него. И вот это возмущение рода человеческого, оно присутствует среди людей до сего дня. Я уже не говорю о тех, которые вообще не знают Бога. Они в сути свои противники. И Бог сделался противником их. Но другая сторона, те, которые призывают имя Господне, и мы находим по Священному Писанию, вот из этих, которые призывают имя Господне, также становятся противниками Богу. Каким образом? Потому что они непокорны Слову Его. Если мы находим Дух истины, которого мир не может принять, а вы познали, Он в вас пребывает, Дух истины. Можно на простых примерах, вот на детских, допустим, спросить, да, вот если спросить у детей, дети, а если вы что-то сделали плохое, нехорошее, и родители об этом не знают, потому что их нет дома, когда папа и мама приходят, как у вас на сердце? Любой ребенок скажет, нехорошо. А почему? А потому что они чувствуют внутри себя вот этот голос совести, что нехорошо поступили. То о нас, как детях Божьих, если мы знаем истину, и мы познали истину, и вкусили, как был Господь, если мы это знаем, но по сути своей сознательно противимся заповедям и учению Господню, то в отношении Духа Святого как? И вот здесь, так скажем, мы находим, что Дух Святой не может вполне действовать в нас, потому что мы непокорные. Дальше, если мы размышляем, то можно так поставить вопрос. Но как написано, что служение, так скажем, Духа или пребывание в Духе – это гораздо выше, нежели пребывание в законе, вот, то можно так поставить вопрос. А насколько мы можем быть водимыми Духом Божиим? В размышлении кто-то скажет, ну насколько мы отдаем себя в распоряжение Духа Божия, насколько мы отдаем себя в водительство Духа Божия, настолько можем быть и водимы. В сути это так. Но с другой стороны, если посмотреть, вот, чтобы более это понять, я бы так сказал. Другой путь, более как бы для нас понятливый. Насколько мы познаем Бога как Бога, насколько мы желаем идти этим путем следования за Богом, насколько мы понимаем заповеди Господни и желаем пребывать в них, насколько мы идем путем жертвенного служения Богу или жертвенной жизни Богу во всем жертва, настолько Дух Святой может действовать в нас. То есть мы в отношении к Богу, а Дух в отношении к нам. То есть если будем в отношении как бы Духа Святого, то здесь получается, насколько я тебе, настолько ты мне. Оно не совсем правильно, потому что Бог благий, Бог милосердный, Бог долготерпеливый, Бог любящий, Бог ведущий и научающий нас. И в этом отношении, когда Он, Бог, видит нашу внутренность, наше направление, или по-другому скажем, вектор жизни нашей и внутреннего нашего единения с Ним, настолько Дух Святой наполняет нас и ведет нас, и руководит нами. На мой взгляд, это несложно понять на простых примерах. Ну, к примеру, скажем, опять-таки, в отношении наших детей возьмем пример. Если у кого-то есть там двое или больше детей, тот может как-то сравнивать и видеть, что не все дети одинаковы. Они воспитываются в одной семье. Они получают одно воспитание, одни принципы воспитания действуют в отношении к ним от родителей, со стороны родителей. Но дети вырастают разными. Одни послушные, а другие непослушные. И возьмем, так скажем, вот двоих, одного послушного, другого непослушного, и как родители к ним относятся. Можно сказать с уверенностью, и того, и другого любят. Но отношения в действии к ним могут быть разными. И это одна цель – благого воспитания. Так вот здесь, если мы посмотрим наше отношение к Богу и к Духу Святому, то можно видеть, что Дух Святой по-разному действует в сердцах наших. У одного христианина благо, и ему хорошо, и на радостен, а у другого – печали и скорби. И кажется, неужели Бог оставил меня? Человек может дойти до этого отчаянного состояния и сказать: «Все, я согрешил против Бога, и Бог отошел от меня». Но насколько ты знаешь Бога, Бога милосердного, насколько ты можешь видеть Его милость и прощение, насколько ты можешь разуметь Его жертву ради тебя, если это есть, то любовь Бога, она всегда проявляется тебе во спасении. И Дух Святой не оставит тебя, подводя тебя, опять же, этим путем к сокрушению твоего внутреннего человека. Размышление о Святом Духе, оно может быть несколько для нас, ну, кажется сложным. Почему? Потому что мы не видим его в описаниях настолько, насколько описано действие или жизнь Иисуса Христа. Но другая сторона, если мы размышляем о том, что делает Бог Дух Святой, и мы находим, что Он ведет нас к покаянию. А до этого кто-то из нас уже, которые во взрослом возрасте пришли к Богу, до этого ходили своими путями, может не один пример из своей жизни сказать, что вот здесь и здесь и здесь меня Бог хранил, что вот здесь и вот здесь Он давал мне правильные выборы или принятие решений, или еще либо. Как оно здесь? Бог тот, который видит не только начало, но и конец нашей жизни. Он может рассудить, и только Он решает за нашу жизнь, и Он дает нам это благо, и раз, и два, и три, подводя нас к осознанию бытия Бога в жизни нашей, что Бог нас не оставляет, а Его рука святая, рука Его крепкая, она путеводит нас к тому, чтобы нам все-таки прийти к пониманию и к познанию Бога, и предстать пред вечностью, с Ним предстать. Так, если дальше мы посмотрим, то можно видеть, Дух Святой не только нас подводит к покаянию и хранит до этого, но и дальше. Он нас научает водительству своему, присутствию своему в нашей жизни. Очень много можно видеть христиан, которые размышляют и рассуждают, а как мне поступить в том или ином случае? Какое правильное решение принять? И начинается пост и молитва к Богу, и вопияние: «Господи, помоги, Господи, дай разумение, Господи, поведи сам». Но если мы посмотрим, а до этого неужели Бог нас не руководил нами? Неужели Он нас не путеводил? Неужели Он нас не воспитывал? И мы тогда, когда так взываем к Нему, мы несколько умаляем действие Духа Божия, как будто бы до этого Его не было в нашей жизни или Его присутствия в нашей жизни. Иными словами, значит, мы где-то не всегда уделяем наше или обращаем наше внимание в рассуждении этого вопроса. Бытие или присутствие или действование Духа Божия в нас на каждый день. Если мы будем очень так внимательно проверять в конце дня наш дневной путь, мы увидим, сколько много Бог Духом Святым действует в нас. Но еще больше можно сказать, а сколько мы не видим. Мы, когда читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы, ну, как бы, это и название этой книги, книга «Деяния святых апостолов», а кто-то называет ее так, «Книга деяний Святого Духа». Мы видим, сколько много Дух Святой являет себя вот в этой книге, в практической жизни христианина. Другая сторона еще, ну, как бы, один аспект, ну, этих рассуждений хочется затронуть. Это Дух Святой в жизни христианина, отошедшего от церкви. Это тоже важно. Кто-то так размышляет. Если христианин согрешил пред Богом и не покаялся, и грех достойный церковного наказания, и его отлучили от церкви, то он потерял спасение. И сейчас он пребывает как мытарь и язычник. Может быть и так в отдельных случаях, но зачастую это наше человеческое заблуждение. Мы опять-таки здесь, как люди, ограничены в рассуждении действия или жизни Святого Духа, или бытия Святого Духа в нас, в человеках. Тогда, когда я вот неоднократно задавал среди верующих вопрос, если человек сознательно грешит, согрешил, он и все-таки пребывает в спасении или утерял это спасение? Зачастую ответы – он потерял спасение. Мы сами себя осуждаем. Сколько раз мы сознательно грешим с вами, неоднократно, не обращая на это никакого внимания. К примеру, пришел пьяный сосед и говорит, там, соседушка, дай мне на бутылочку. А мы говорим, ой, нету, до пенсии осталось только на хлеб. Мы даже не подумали, что мы делаем, а мы уже согрешили, потому что у нас есть, кроме того, что на хлеб. Или, допустим, кто-то стоит на обочине, мы останавливаем автомобиль и говорят, подвези туда. Но мы смотрим, что ожидали, что это будет приличный человек, а это в очень грязной, в такой нехорошей одежде, и, может быть, еще, так скажем, от него определенный запах и так дальше, как бомж. И мы говорим, извини, мы в другую сторону. Мы сознательно грешим. Мы лжем сознательно. А сколько мы в отношении друг к другу сознательно грешим? И мы никогда не ставим вопрос, что я, если я сознательно согрешил, то я потерял спасение или нет? Мы как бы знаем, что от этого незначительного ничего не происходит. Но если от этого ничего не происходит, тогда как мы можем осуждать того, который больше согрешил? Это в нашем определении большой-маленький грех. Так вот здесь, тогда, когда человек согрешает, сознательно согрешает, и если этот грех подвержен наказанию церковному и его отлучают, нельзя думать, что Бог поступает так же. Почему? Потому что Бог Духом Святым его приводит к осознанию своего положения пред Богом, к осознанию своего положения в церкви или пред церковью и его внутреннее состояние. Может быть, для этого нужен определенный отрезок времени, который исчисляется не днями и не неделями. Когда он придет и скажет, «Поистине, Боже, ты прав, а я грешен, прости меня, грешника». И тогда как? И тогда он может засвидетельствовать перед церковью, что все это время Бог не оставлял его и побуждал его к, ну так скажем, к очищению от данного греха или к укреплению в вере. И сейчас он достиг того состояния, чтобы встать и пойти. Вспомним притчу о блудном сыне. Для нас это кажется такой хрестоматийный пример. Но там мы тоже видим действие Бога. Как некогда действие или состояние отца в отношении этого блудного сына. Он всегда его ждал. И он знал, что этот человек, его сын, будучи помрачен в разуме, то бишь заблудился в своих путях, и тогда, когда он достигнет определенного низкого положения, он придет. И он ожидал его со дня на день. И он не спал в тот момент, он не был нигде в тот момент, он увидел приближение сына. Это открывает сущность Бога нашего, который ждет человека, отошедшего от него. Наше состояние, состояние верующих в этот момент, это молитва с постоянством. И не осуждение, еще раз говорю, а любовь, любовь Христова. Если размышлять о Духе Святом, то можно видеть в послании Галатам написано такое слово в 5 главе. С 22 стиха мы читаем. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Плод же Духа. И кто-то говорит, что, ну, а здесь написано с маленькой буквы, значит, это не плод Духа Святого. Здесь апостол Павел несколько дает более глубокое понимание вот этого места Писания, а какое именно. Если мы скажем, что плод Святого Духа в нас, то есть Дух Святой в нас, живя, совершает то и другое, вот эти плоды – любовь, мир, долготерпение, кротость, воздержание и дальше, то что делает человек? Получается, человек безучастный, но только в нем, так скажем, Дух Святой арендует его сущность как человеческую, и в нем Дух Святой сам творит то, что есть, а человек в стороне. Так вот здесь апостол Павел говорит, что Дух Святой, который действует в человеке, он возрождает дух человека, и уже в духе человеческом происходит то, что есть. Иными словами, человек изменяется в природе своей. И это действие, это работа, это труд Святого Духа. Можно увидеть яркие примеры такие, ну, к примеру, один пример скажу, такой живой, это в городе Наволоке, Ивановской области, есть небольшая церковь, и там есть один брат, он немного постарше меня, его история такова, что он был уже, ну, так скажем, дошедший в пьянстве своем до самого такого низкого положения. Тогда, когда он спокойно мог спать под забором, как вот мы слышали сейчас, брат говорит, там в канаве, у дороги и так дальше. Где идет, там и упадет, там и спит, и никто, так скажем, ничего к нему, никаких отношений, все знали, что помрет, как животное. Но в один день он услышал Слово Божие. Он уже потерял работу, потерял семью. Но он услышал Слово Божие. Дух Святой коснулся вот этого сердца, уже, так скажем, падшего человека. И что он делает, Дух Святой? Он его восстанавливает в рассуждении, в правильном направлении. Он его приводит в человеческое состояние. Он его приводит к состоянию победы над грехом. И этот человек за короткое время получает иную жизнь, совершенно. И тогда, когда он пришел на прежнее место работы и просится «возьмите меня», все были удивлены. Благо начальник, может быть, определенный психолог, увидев его, сказал «с испытательным сроком». Это были годы, так скажем, тогда, когда работы особо не было, трудно было устроиться. И все, кто его знал, не могли понять и поверить, что это он. На сегодня совершенно другой, уже много лет как идет за Богом, верующий, восстановилась семья, мало того, и жена уверовала, и благословение Божие. Так оно бывает, так оно бывает, но это действие Святого Духа. Если мы об этом будем говорить, что делает Дух Святой в нас, как Он нас хранит, как Он нас ведет, как Он нас научает, вразумляет, как облещает, как укрепляет, как открывает, и много-много-много. То на каждый из этого мы можем подтверждать словами Священного Писания и говорить «Слава Богу! Это Бог!». Поэтому, если мы размышляем об Иисусе Христе, мы видим Его и человеческую природу, вот то, что Он родился, то есть явил Себя миру, явил Себя человеком. Почему так? Потому что Его нужно было принять эту плоть, которую потом впоследствии на Голгофский крест и в Нем, во Христе, в Нем, во Христе, верующий обретает свободу от власти тьмы и жизнь, то если мы говорим о Духе Святом, то этого нет. Он не родился, но Он исшел. Исшел, имея ту же сущность Бога, но исшел имеется в виду в отношении к человеку, в отношении этой земли, в отношении спасения, и на сегодня Дух Святой совершает это спасение. И другая сторона, верующих в Иисуса Христа, имеющих рождение свыше, имеющих иную, новую природу духовную, Он укрепляет и хранит. Поэтому сегодня еще мы не рассуждали, что Он, Дух Святой, крестит нас в одно тело, что Он, Дух Святой, вот в этом, как бы сказать, в этой своей сущности, в работе, совершает много для нас необходимого и нужного, как нашего спасения. Об этом мы даже сегодня не рассуждали, но одна сторона, насколько Дух Святой в своей, ну, в своем труде или в своей работе, или в своем отношении к нам, человекам, являет себя и открывает себя. Только стоит посмотреть на страницы Священного Писания более внимательно, и мы увидим, что немало написано о Духе Святом, хотя слов об этом немного. Даруй нам Бог уразуметь, милость Бога к нам. Если кого-то Господь побуждает к покаянию сегодня, то тоже можно будет покаяться, примириться с Богом. Мы сейчас будем молиться, помолимся Богу.